скажешь, а он понял бы, она это чувствует. Хочется, чтобы он, наконец, узнал ее семью так, словно сам прожил всю жизнь в Фаэте. До сих пор он столько рассказывал ей о себе, что у нее просто времени не было раскрыть свою душу. Он совсем ничего не знает о Льюке, о маме. Не знает, как трудно ей ладить с Гарриет. Не знает толком, почему так случилось, что она уехала на фабрику. Не знает, как добралась до Лоуэлла. Не знает и про Флорину. Как много нужно ему рассказать. Думая обо всем этом, Эмилина крепко вцепилась в руки мистера Магуайра, и он невольно отдернул их. «Ты что?» Голос его звучал так, словно она сделала ему больно. Выпрямившись, Эмилина пыталась стряхнуть наваждение. Паника охватила ее. Было такое чувство, будто, проснувшись после кошмара, в котором у нее отнимали все, что ей было дорого, она очутилась в не менее страшной реальности. Даже постель, на которой она сидела, была почему-то чужая. Борясь с желанием снова вцепиться в мистера Магуайра и страшась рассердить его этим, она отодвинулась торопливо на край кровати. Нет, нет, нельзя за него цепляться. Надо, наоборот, показать, что она не обуза. «Что с тобой?» — спросил он ее. «Ничего. Я просто думала о Фаэте. Может, летом я смогу туда съездить, увидеть маму. Иди ко мне. Не могу. Надо уже возвращаться». Но, как бывало и прежде, попытка уйти возымела обратное действие. Прижав ее к себе, Магуайр позабыл все на свете. И Эмилина тоже не помнила, ни кто она, ни где находится, пока не раздался полуденный звон колоколов. «Одевайся быстрее, а то опоздаешь к обеду», — торопил мистер Магуайр. Но Эмилина была спокойна и безмятежна. Она одевалась, чувствуя, что он наблюдает за ней, и впервые не делала даже попыток укрыться от его взгляда. Ей было не страшно опоздать на обед, но и необходимость уйти не пугала. Он сказал, что не мыслит себя без нее, и она этому поверила. Потом сказал еще, что всегда чувствовал холод и пустоту в сердце, что все эти годы, прожитые в Америке, чуть ли не каждый день мечтал отправиться на Дальний Запад искать золото. И только вот в последнюю неделю позабыл и о Западе, и о золоте. Рот Эмилины неожиданно растянула зевота. Сейчас она пообедает, потом поболтает со Сьюзен и Дорой или немного отдохнет после обеда, а потом они все вместе выйдут погулять. А поскольку сейчас не будет уже, наверное, времени взглянуть на витрины на Мэрримак-стрит, она, может, сходит туда попозже и будет разглядывать шляпки так, словно думает, какую купить с январской получки. А может, к следующей зиме дела дома пойдут получше, и она и вправду иногда будет себе что-нибудь покупать. Он спросил, не хочет ли Эмилина, чтобы он проводил ее полпути. «Нет-нет, не надо. Я и сама прекрасно дойду». Когда она повернулась, чтобы идти, он снова сделал попытку удержать ее, но она увернулась, сказав с улыбкой, что он же сам отлично знает, ей пора. Возле дверей он сжал ее в объятиях и долго не отпускал, обещая, что все же придумает, как им встречаться. В пансион она шла в отличнейшем настроении, очень спокойная, очень счастливая. День, когда она получила и отправила по почте в Фаэт свое второе месячное жалование, был самым счастливым и радостным в ее жизни. $8! К следующему Рождеству она вышлет домой уже 96, даже если ей не прибавит больше ни цента. Она как раз строчила письмо, которое отправляла домой вместе с деньгами, когда миссис Басс села рядом и стала расспрашивать о делах. Не удержавшись, Эмилина рассказала, что за старания и хорошую работу